Глава 12. Как-то ночью. Кот не собака. Спать не пристроится где угодно. Я всегда завидовал Ямамото, что тут может пролезть в любую дырку. Например, в подвал. Собаке туда не попасть, а Ямамото ночует в подвале, как у себя на квартире. Но и Ямамото мог бы позавидовать мне. Кто такой кот против собаки? Окажись в ту ночь на моем месте простой кот, он не смог бы помочь своему человеку. Я как раз возвращался с ночного дозора. Спасибо еще балконному, что задержал меня у песочницы. Рядом с песочницей вьется дорожка, по ней ходят люди. Но в такой час редко кто здесь появляется. Бежал я, раздумывал. Тут слышу тихий такой шепоток. «Эй, приятель!» Поднимаю голову. Вижу, сквозь прутья решетки торчит белый нос балконного. «Эй, — говорит, — постой-ка!» Я остановился, спрашиваю. «Что ж ты не ругаешься?» Балконный вздохнул. «Не хочется». «А как там на улице, хорошо?» «Очень, — говорю, — выходи, погуляем». «Не могу, — отвечает балконный, — меня только сюда вот выпускают». «Да что ж ты не собака, — спрашиваю?» Балконный опять вздохнул. «Задние лапы у меня слабые, почти не ходят. Болел я недавно, а теперь лапы не ходят». Тут стал меня балконный расспрашивать. Как пахнет трава во враге, есть ли там мыши-полевки, куда течет ручей. Про все спросил. Вот спасибо ему, что сдержался я около песочницы. Тут вьется дорожка, а по дорожке это шел мой человек. Он шел себе шел. И сердце у меня радостно заколотилось. Но тут навстречу моему человеку вышли двое. Они вышли из темноты и подошли близко. Они сказали: «Дай закурить». Я спрятался за песочницу и стал смотреть. Мой человек порылся в кармане и дал им закурить. «А спички?» — спросили они. Он дал им спички. «Сколько времени?» — спросили они. «Поздно», — ответил он, — и хотел пройти, но они не пустили. «Пойдем с нами», — сказали они, — «надо поговорить». «О чем?» — спросил он. «Надо», — сказали они. Тут шерсть у меня стала подниматься дыбом. «Не с добром подошли эти двое». «Дайте пройти», — сказал мой человек. «Пойдем с нами», — сказали они. «Я иду домой», — сказал он. «Надо поговорить», — сказали они. Я стал весь как пружина, сжался в упругий комок, глазами так и вцепился в этих двоих. Я только ждал, когда они тронут моего человека. «А ты, парень, ничего», — сказали они. «Пропустите», — сказал он. И тут они кинулись на него. Что бы делал без меня мой человек? Стрелой вылетел я из своего укрытия, с коротким рыком врезался в нападавших. Ярость душила меня. В эту минуту я мог выйти против 100 людей, если бы они только тронули моего человека. Я цапнул одного, цапнул другого. Они упали и поползли на четвереньках. Я метался между ними и всех кусал. Ох, как они испугались. Они кричали, что я бешеный, и звали на помощь. И тут еще балконный решил поддержать меня и завопил, что есть мочи сверху. «Всех перекусаю, в клочья раздеру!» В доме зажглись окна, высунулись сердитые люди. Мой человек позвал меня, и мы быстро ушли. Он гладил меня по голове и говорил: «Спасибо тебе, уважаемый, ты настоящий друг». И он повторил это несколько раз. –